У Гоголя была к этому предрасположенность, и это стало его посланием к российским султанам, городничим, к чиновникам крупного калибра, к сильным мира сего. Ведь что объединяет печальную Русь и веселую Украину? Да Миргород, Иванов Ивановичи и Иванов Никифоровичи, где имеется лужа, удивительная лужа, прекрасная лужа, красоте которой дивятся домики, похожие на копны сена, и которая занимает почти всю площадь. Лужа да свинья, из-за которой поссорились два приятеля, это объединяет, и еще как объединяет по Гоголю и малое, и великое, и белую Россию. Почитаешь про Миргород с его лужей и свиньей, и не скажешь, что Украина не Россия. И при этом становится понятно, почему птица тройка тире Русь так бешено мчится и не дает ответа. Пустое пространство, без всяких красот и достопримечательностей, занимающее полмира. Движение без смысла и удержу, и ответа не знает никто, а может быть и нет ответа. Отсюда и неисцелимая тоска, и возможность заехать не в ту степь или вывернуться в первый же кювет, а на козлах дурак Селифан, а в бричке наш мошенник Чичиков. Теперь вы понимаете, что другие страны и государства постараниваются только из инстинкта самосохранения.